И Шаша покрутил пальцем у виска. «Всякое бывает, Север!» «Бывает!» — согласился Кощеев. Второй пилот помог больному и обратился к пассажирам. «Непредвиденные обстоятельства, товарищи! На борту больной! У нас сверхзагрузка! Один человек должен выйти, полетит следующим рейсом. Женщины с детьми остаются, а кому выходить, решайте сами». И он пошел к проходу в кабину. Через некоторое время в машину вошел командир экипажа. «Ну, как решили?» Пассажиры молчали. «Давайте быстрее, мы ждать тоже не можем». «Чего решать? Кто последний был в списке, тот пусть и выходит», — раздался чей-то голос. «Резонно», — заметил пилот. «Кто последним был?» «Я», — сказал Алекс Мурман. «Вот видишь», — виновато сказал командир. «Мне в отпуск надо», — промямлил Алекс. «Я не виноват», — развел руками командир. «Ничего не поделаешь. Зато на следующий борт ты первый», — успокоил он Алекса фальшиво-бодряческим голосом. Алекс понял, что следующего борта сегодня не будет. Вздохнул. «Не судьба, значит». Он полез в хвост вертолета за рюкзаком. И ему показалось, что где-то он уже видел этого больного. Солдат полулежал на спальном мешке. Шубу он распахнул. Глаза его были закрыты. «Где же я его встречал?» — вспоминал Алекс, осторожно вытаскивая рюкзак у него из-под изголовья. Больной открыл глаза, внимательно посмотрел на Алекса. И тут Алекс Мурман его вспомнил. Он выпрыгнул с рюкзаком из вертолета. Закрутились винты, подняв снежный ураган. Прячась от поднятого винтами ветра, Алекс побежал подальше в сторону. Вертолет медленно поднялся, наклонился вперед, резко пошел вперед к земле и тут же взмыл вверх. «Это он», — думал Алекс, — «тот самый, что убил собаку Мэтченко. Да, тот самый. Желтые болезни, мнительность и страх должны погубить негодяя», — вспомнил Алекс. «Да, и я позвонил лейтенанту, чтобы Петров знал. И он действительно оказался мнительным. От страха и мнительности заболел. Эти случаи во множестве известны в медицине. Нет, это не старый старик. Это я его приговорил». Алекс нервно закурил и присел на рюкзак, глядя на улетающий вертолет. «Он убил собаку, я его наказал. Зло отмщено. Но я, наказывая его, тоже совершил зло. И я наказан только что. Вместо меня полетел он. Вот так все странно переплетено. А почему, собственно, странно? Все закономерно». Снежинки, поднятые винтами вертолета, медленно оседали. Они искрились в лучах полуденного солнца. Алекс увидел в снежной пелене одновременно радугу и солнечное гало. И где-то далеко-далеко маленькую темную точку солнца и лицо старого старика. Спокойное лицо человека, сделавшего свое дело. Четырнадцатое. Площадка давным-давно опустела, и никто не заметил, как при работающих двигателях из машины выпрыгнул человек. Алекс Мурман был один. Он закинул рюкзак за плечи,